Глава 55. Обратный путь был намного короче. Во всяком случае, мне так показалось. Уже к ночи этого же дня приземлились возле ледяного замка Райнера. Вместе с нами вернулись только Вера с мужьями. Не выдержав мысленных метаний, во время привала все же спросила у подруги, все ли с Айкальдом хорошо. Вера заверила меня, что он в порядке. При этом подозрительно осмотрела меня. Мы не разговаривали с поединка, и она не знала истинной причины. Считала, что Вел просто оградил беременную Мерилу и Айкальда от ям. Я же, выяснив, что с лордом все хорошо, быстренько ретировалась под бок мужа. Не готова еще говорить лучшей подруге, почти сестре, что претендую на роль ее свекрови. Это дико странно. Узнай она о моих чувствах к ее свекру, даже не представляю, что сделает. Рассмеется, покрутит у виска. Да, в этом мире я старше Веры, но вот в прошлом она мне в бабушке годилась. Как только мы ввалились в холл гостеприимного дома, из-за поворота к нам выбежала молодая девушка. Женщина буквально упала на моего мужа. Велитар в последний момент успел подхватить ее за локти, так бы расквасила себе коленки об мраморный пол. Я, опешив, хлопала глазами, не понимая, кто это такая. Она плакала и заламывала руки, что-то там щебетала, вот совсем непонятно из-за ее рыданий. «Мерила!» Жестко позвал черноволосый мужчина, спускаясь со второго этажа. Он не повышал голоса, но дрожь по позвоночнику пробежала. Вера подобралась ко мне поближе и пихнула в бок. Мол, вот эта дамочка, из-за которой заварилась такая 300-летняя каша. Демоница собралась, смогла наконец нащупать пол под ногами, и даже слезы высохли на глазах. Она вся подобралась, даже вытянулась в струнку, как мне показалось. «Здравствуй, Ватан!» Вперед вышел Райнер. Ему вот совсем не понравилось поведение своей сестры рядом с этим Ватаном. Он гневно раздувал ноздри и поджимал губы. Прямо вылитый папаша. Но мы о нем не думаем. Я перевела взгляд на беременную демоницу. К ней как раз подошел муж и притянул за талию к себе. «Мири хотела что-то сказать, да?» Мужчина вроде говорил ровно, но что-то даже мне стало перед ним неуютно. «Да, мы можем поговорить в кабинете?» Попыталась дамочка уединиться, не хотелось ей при незнакомцах ронять свое и так упавшее достоинство. «Нет, не можем. Не тяни. Уже совсем поздно, тебе нужно отдохнуть». Вклинился этот муж, который объелся груш. По сравнению с ним, Велитар вот совсем не тиранистый деспот. Хотя мой муж тоже часто указывает, что да как делать, но это звучит как-то вот совсем не страшно. Все равно, в конце концов, сделает так, как я хочу. «Ватан, отойдем», сурово потребовал Райнер. «Конечно, Райн, я подойду. Мири, мы ждем». Вот совсем не впечатлился мужчина угрожающим ноткам в голосе Райнера. «Сейчас, Ватан», рявкнул Райнер, потеряв терпение и, чеканя шаг, направился в кабинет. Муж Мерилы бросил нечитаемый взгляд на свою жену и, поцеловав ее в висок, ушел следом за хозяином дома. «Я так виновата перед тобой», — выдохнула демоница, даже сдулась. «Мне нет прощения, но я безумно благодарна тебе за отца. Он очень тяжело переживал смерть Хакана. Я не могла признаться, это бы убило его. А когда уехал Райнер, они совсем потеряли себя. Заперлись и никуда не выходили. Райн тоже пытался справиться со своей потерей». «Замолчи, Мерила». прервал ее сбивчивый монолог Вел. «Ты убила собственного брата. Ничто не искупит этой вины. И держать ответ ты будешь перед богами, не передо мной». Демоница расплакалась. Мне ее так жалко стало, собственно, как и Вере. Подруга подошла к ней и приобняла. «Пойдем, Мари, оставим их», — прошептал тактичный Арван, что как бы скандал чужой, и нам тут делать по большому счету нечего. Кивнула, сжала руку Вела и, обогнув их, прошла за мужем. «Иди и спроси у своей сестры, хочет ли она развода. Наши взаимоотношения не касаются тебя». Услышала кусочек другой ссоры из кабинета Райнера. «Дурдом!» Выдохнула, посмотрев на эльфа. С нами поднялся и Бальтазар. Пока Арван вызывал горничных, чтобы попросить для нас горячий ужин. Дракон зажигал камин и стягивал с себя отсыревшие вещи. Велитар вернулся вместе с подносами. По дороге отобрал их услуг. Зашел весь такой суровый, молчаливый, осмотрел нас троих и мотнул головой на стол. Арван и Бальт так продрогли в дороге, что перетащили столик ближе к камину. Побросали подушки и уселись по-турецки. Я быстренько сервировала все, получила сразу три подушки и обложилась ими со всех сторон. «Простил мелкую?» — спросил с набитым ртом Бальт. Он вообще тактичностью не отличался. Шикнула на него, а сама с любопытством посмотрела на мужа. Вел хмыкнул и покачал головой. «Жизнь ее наказала, даровав пару ватана». Злорадно усмехнулся Вел. «Забудем хотя бы на один день о Лейсонах. Слишком много их в моей жизни». Явный булыжник полетел в мой огород. Я даже прикусила язык, хотела ведь спросить про демоново сокровище. Лучше у Веры спрошу, утолю любопытство. Мы вкусно поужинали. Вел выгнал из комнаты Бальта, всучив ему поднос с грязной посудой. «Вообще-то он моя тень, а не твоя прислуга», — возмутилась я. «Ему по пути». Вот не испугался моего гнева Вел, подхватил на руки и понес в кровать. «Знай свое место, женщина, как с мужем разговаривать». Решил тоже показать свою тиранистость демонский муж. «И где же мое место?» Фыркнула, закатила глаза и сама крепче его обняла. «Сейчас мы с Арваном тебе покажем». Велитар уронил меня на кровать и замер, восхищенно разглядывая мое покрасневшее от смущения лицо. Эльф пробрался с другой стороны кровати и потянул мою кофту. Демон тут же схватился за брюки, и эти двое слаженно раздели меня. Я даже пикнуть не успела. Улеглись с двух сторон от меня, зажали в своих объятиях, и Арван прошептал. «Вот здесь твое место, в наших руках». «Мне нравится. Согласна остаться в них навсегда», — пролепетала я, вздрагивая от ласковых поглаживаний. «Закинь одну ножку на меня. Раскройся». Мурлыкнул Вел, сам подхватил меня под коленку и забросил себе на бедро. Арван целовал в шею, покусывал мочку уха, гладил грудь, перекатывая чувствительную вишенку в своих аристократических пальцах. Велитар же водил носом от виска к скуле, дышал часто, его пальцы пробирались ниже, к заветной развилке. Я хватала воздух ртом, смотря в потолок, и тонула от ласк. «Горишь, кроха!» — промычал Вел, вонзая два пальца в меня и надавливая большим на клитор. дернулась, застонала и повернула голову, целуя в губы эльфа. Он тут же перехватил инициативу, зарываясь пятерней в волосы. Вел скинул мою ногу на бедро Арвана и зашуршал одеждой. Я почувствовала влажный язык на спине. Велитар покусывал и зализывал всю спину, спускаясь ниже, к оттопыренной филейной части, пока я в попыхах раздевала Арвана и страстно его целовала. Вел перехватил меня, развернул к себе и накинулся на губы. Его пальцы вновь закружили у лона, заводя сильнее. Он собирал мою влагу, размазывал ее и в какой-то момент надавил совсем не туда, куда нужно. Я замерла с распахнутыми глазами, даже перестала целовать его, лишь шумно дышала в рот. «Тебе понравится», — прошептал Вел, прикусывая нижнюю губу. Он подхватил меня под ягодицы и насадил на себя, снова увлекая в водоворот чувствительной страсти животного вожделения. Его пальцы переместились, кружа вокруг другого входа, посылая небольшой холодок к разгоряченной плоти. Муж целовал и шептал что-то пошлое и резко вонзался, подводя меня к краю пропасти. Я почувствовала руки Арвана на спине, откинулась назад, обхватывая его за шею и целуя в губы. Он сжал мою грудь, прижавшись теснее к нам, а Велитар замер. Остановился и меня удерживал за бедра. Я разочарованно застонала и, оторвавшись от эльфийского мужа, посмотрела на демонского. «Иди ко мне, кроха!» — рыкнул Вел, потянув за шею. Он уложил меня на себя, смял мои губы и тут же запустил свой язык. Я вновь почувствовала пальцы не там, где надо. Напряглась, Арвен погладил по пояснице, прогибая меня. «Расслабься, не зажимайся», — приказал Арвен, надавливая сильнее. «Доверься нам». Прикрыла глаза и сама подалась. Велитар поцеловал в губы, а его пальцы пробрались между нами, лаская чувствительный бугорок, разжигая меня. Задышала часто-часто, чувствуя, как меня распирает от полноты ощущений. Арвен толкается плавно и медленно. «Боги, какая ты невероятная!» Застонал Арвен, полностью проникнув в меня. «Двигайтесь, пожалуйста!» Мне хотелось получить свою разрядку. Все было слишком на грани. Я боялась банально отключиться от всего происходящего. Арвен осторожно покачнулся. Вел поймал его ритм, и мы задвигались в извечном танце любви и страсти. Наши стоны и громкие вскрики сотрясали весь замок. Меня просто разбило вдребезги на миллион осколков. Я, кажется, все-таки отключилась. «Ари, любовь моя!» — беспокойно шептал Арвен, приглаживая спутанные волосы. «Как ты?» «Я? Замечательно!» Выдохнула пересохшими губами, обняла мужа крепче. «Куда мы идем?» «Узнаешь?» Улыбнулся эльф, доверилась ему, положив голову на плечо и прикрыла глаза. Арвен залез в наполненную ванну и посадил меня в горячую воду. Блаженно растеклась лужицы на его груди. Двигаться вот совсем не хотелось. Муж сам помыл меня и вернул в теплую постельку. Велитар тут же зарылся носом в шею, прижимаясь своим восставшим органом к ягодицам. «И не мечтай, здоровяк!» — проворчала я и отодвинулась ближе к Арвану. «Спи, маленькая искусительница», — Поговорим о мечтах завтра. Мурлыкнул демон и куснул замочку. Новый день начался в сборах в попыхах. Мы проспали. Даже Велитар не проснулся встречать свой рассвет. Впервые, между прочим. Эко их прошлая ночь измотала. К завтраку вышли с диким опозданием. Все семейство Веры ожидало нас в полном сборе. Мирила сидела с ровной спиной, когда мы зашли, кинула на нас затравленный взгляд и тут же опустила глаза. «Доброе утро!» Я посмотрела на подругу. У Веры в глазах плясали черти джигу. Покраснела, прошла мимо нее, подталкивая в спину Арвена. Завтрак прошел для меня немного напряженно из-за двух демонов — Мирилы и Ватана. Из-за моего дара я чувствую сильные эмоции чужих существ. Это не эмпатия в полной мере, так как интерпретировать их не всегда получается. Велитар вот объясняет это с точки зрения запахов. Когда я злюсь или чего-то страшусь, у меня меняется запах. Но он демон, у него нюх, как у собаки, и глаз, как у орла. А я свои ощущения объяснить не могу. Просто чувствую, что между Ватаном и Райнером сильное неприятие. Также между Эйриком и Мириллой. Из-за этого между двумя побратимами тоже не все так спокойно. Как Вера в этом квинтете находит свой баланс? Загадка. «Я приплыву в Авел к началу семестра». Выцепила я слова Дайрона и встрепенулась. Все-таки хотелось бы иметь еще одного аристократа рядом в случае переворота. Вряд ли Анзель и королева позволят просто так себя спихнуть с власти. Да и у королевы идеальная репутация, ее любят подданные, от аристократов до простых смертных. «Хорошо. Рад, что ты остаешься. Искать нового профессора совсем нет времени». Спокойно ответил Арвен, погладив по спине. Он, кажется, тоже чуть-чуть эмпат, почувствовал мое напряжение. «Все самое интересное в Авеле. Не хочу пропустить». Хохотнул эльф и подмигнул мне. «Ну, конечно. Вы же первый интриган в королевстве», — хмыкнула я. «О, да, он любит подковерные игры», — подхватила Вера, рассмеявшись. Окончание завтрака прошло в более легкой атмосфере. Мы подтрунивали над магистром Ди, он колко отбивался и в кои-то веки открыто улыбался. Перед отбытием Вера затащила меня в кабинет мужа под предлогом проверки малышей. Усадила на стул и нависла, уперев руки в боки. «Что у тебя с моим свекром?» — свирепо спросила женщина. «Ничего». Я как-то растерялась от ее тона. «Совсем-совсем ничего?» Подошла еще ближе мать-драконица. «Нет». Стало грустно. «Но вправду один несчастный поцелуй. Ладно, два. Ладно, три. Он мне ничего не обещал. Я тоже». «Ты влюбилась, Ари?» Тихонько спросила Вера, поднимая голову за щеки. «Нет, Вера, оставь это. Я ему благодарна за все, что он сделал для меня. Он поддержал меня в самый темный период жизни. Когда казнили Айдена, он был рядом и утешал. Когда твои мужья рвали Велитара, он вытащил меня из ледяного океана и лечил, несмотря на собственные раны». Я замолчала, переводя дыхание. Про двух драконов и случай в кабинете не сказала, помня, что об этом просил Эйрик. «Он как заботливый родитель, всегда оказывался рядом, и я благодарна ему. Поэтому я и переживала за него, и спрашивала. Забудь, ладно? Мне нужно уже на корабль. Давай сюда свой живот». «Ты влюбилась», — выдохнула Вера и села на соседний стул. «Ничего я не влюбилась!» Фыркнула возмущенно и подошла к подруге. Прикрыла глаза, выпуская силу. Быстрее просканирую, быстрее закончим эту скользкую тему. Малыши развиваются хорошо. Через каких-то 4 месяца станешь мамочкой. Вера приложила руки поверх моих и улыбнулась. Мы почувствовали небольшой толчок и замерли. «Это мальчик нас пнул», — прошептала я, боясь спугнуть момент. «Надо позвать Эрика», — тоже зашептала мамочка и охнула от очередного толчка. «Не двигайся и не провожай нас. Я к тебе пришлю мужей». Аккуратно убрала руки, чмокнула Веру в щечку и бодрым шагом направилась на выход. «Айкль тоже в тебя влюблен». Прилетело мне в спину. «Он о тебе постоянно спрашивает. Он никогда не интересовался жизнью людей. Его взгляды, конечно, немного изменились, но все же это не праздный интерес». Я задержалась, слушая подругу и держась за ручку двери. «Он слишком благороден и не станет разрушать твою семейную жизнь своим присутствием». «А зачем ты мне это говоришь, Вер? Чтобы я побежала к нему на Дальний Север?» Развернулась к подруге. «Когда-то 5 лет назад один умный эльф сказал, что мои мужчины выбраны не просто так. Эрика выбрала моя душа, Райнера — мое глупое подростковое сердце, а Дэймона и Родена — моя ипостась. А Дайрон? Дайрон — часть меня, моя половинка, моя тень, уравновешивающий. Без него ничего бы не получилось у нас», — ответила Вера. «И ты считаешь, что и у меня так же? У меня нет ипостаси, я выбрала Велитара и Арвана. Тебе нужно поговорить с Бальтазаром. Он ведает многое. Он знает то, что не знаешь ты. Дайрон скрывал от меня многое, ждал своего звездного часа и этим истрепал мне все нервы. Если бы этот эльф раскрыл все карты, рассказал все на чистоту, возможно, не было бы долгих метаний. Хотя он уверяет, что я бы его не послушала в тот момент». Пожала плечами подруга и снова улыбнулась. «Опять толкнулся. Я позову Эрика», — пробормотала, обдумывая услышанное. «Нет, совершенно точно я больше делать шаги навстречу Кайкальду не буду. Благородство — хорошая черта, но не в любви. Да и любви никакой нет. Интерес». Легкая влюбленность на грани благодарности. Вера ошибается. Успокоив себя, я оставила подругу и вышла к мужчинам. Отправила мужей подруги в кабинет и вскарабкалась на Друкха. Арван меня крепче прижал, чмокнул в затылок, и мы полетели в порт.